Они тряслись по лишенной растительности голой земле, пострадавшей от эрозии, но им нужно было добраться до скоростного шоссе. В 30-40 шагах от них, с востока и запада, возвышалась крутая насыпь из гравия и сланца. Если бы даже Спенсер смог найти проход через ограждение вокруг этой горы, ему все равно не удалось бы выбраться отсюда и достигнуть спасительного шоссе. Те, кто его преследовали, должны были выставить заслоны в обоих направлениях. Немного поколебавшись, он повернул на юг и двинулся к шоссе. С востоком часть прямо по белому песку и по розово-серому сланцу показался грязно-зеленый «Шевроле». День был холодный, но машина походила на мираж, возникающий во время жары. Низкие дюны могли поглотить его и помешать двигаться дальше. Машина Спенсера «Эксплорер» была приспособлена для поездок по бездорожью, а «Шевроле» нет. Спенсер подъехал к пересохшему руслу реки. Шоссе пересекало его по низкому бетонному мосту. Он въехал в русло реки на мягкую подушку из ила, скрывавшего затонувшие ветки и деревья. По берегам безостановочно колыхались высохшие травы и тростники. Они были похожи на странные тени в дурном сне. Он двинулся дальше по высохшему руслу, на запад, в негостеприимную пустыню Мохейв. Мрачное небо, такое же твердое и темное, как гранит саркофага, нависало над железными горами. Невеселые долины постепенно поднимались вверх. Они были покрыты сухим кустарником мескито, высохшей травой и кактусами. Спенсер выехал из русла реки и продолжал двигаться вверх, к видневшимся в отдалении пикам, гладким, как кости ископаемых. «Шевроле» уже больше не было видно. Наконец, когда Спенсер уверился, что его не могут заметить посты дорожной полиции, он повернул на юг и поехал параллельно шоссе. Ему нельзя было слишком сильно отдаляться от шоссе, иначе в этой пустыне он потеряется. По пустыне неслись клубы пыли, они могли сбить с толку тех, кто мог случайно увидеть выхлопные газы машины Спенсера. Дождь еще не пошел, но на небе сверкнула молния. Тени от низкого нагромождения камней рванулись вверх, потом упали и снова побежали вверх по снежно-белой поверхности. Рокки перестал быть храбрецом, как только «Эксплорер» сбавил скорость. Он снова съежился под гнетом прежнего страха. Собака периодически подвывала и поглядывала на хозяина, как бы ожидая получить от него заряд храбрости. Небо разбилось на куски под ударами молний. Рой Миро отложил в сторону волновавшие его фотографии и поставил свой портативный компьютер на кухонный стол в домике в Малибу. Он включил его в сеть и соединился с мамой в Вирджинии. Когда Спенсер Грант, 18-летним парнем, вступил в армию, а это произошло уже более 12 лет назад, ему пришлось заполнять стандартные формы. Среди прочей информации ему следовало указать свое образование, место рождения, имя отца, девичью фамилию матери, назвать близких родственников. Офицер, которому Спенсер подавал заполненные бумаги, должен был проверить основную информацию. Потом на более высоком уровне происходила дальнейшая проверка. Она проводилась еще до того, как Грант мог приступить к занятиям. Если Спенсер Грант — фальшивое имя, то парню было сложно поступить в армию. Рой продолжал считать, что в свидетельстве о рождении Гранта стояло совершенно иное имя, настоящее. Именно его и нужно было узнать. По заданию Роя мама обратилась в военный департамент с просьбой проверить архивные файлы. На экране показалась основная информация о Спенсере Гранте. Согласно данным из архива, Грант указал девичье имя своей матери Дженнифер Корина Порт. Молодой солдат написал, что мать его уже умерла. Отец неизвестен. Рой в удивлении заморгал глазами и еще раз прочитал «неизвестен». Это было просто удивительно. Грант не только заявил, что он был незаконно рожденный, но из его заявления можно было сделать вывод, что легкомыслие его матери не давало возможности узнать, кто же был его отец. Любой на его месте указал бы какое угодно выдуманное имя весьма удобного придуманного отца, чтобы избавить себя самого и свою покойную мать от всяческих насмешек. Поскольку отец был неизвестен, то, по логике вещей, у Спенсера должна быть фамилия матери — Порт. Но, может быть, его мать присвоила фамилию Грант, своего любимого киноактера, как в это верил Босли Доннер, или же она назвала своего сына в честь одного из мужчин, бывших в ее жизни, не будучи уверенной, что он является отцом ребенка, или же слово «неизвестен» — ложь, А имя и фамилия Спенсер Грант — еще одна фальшивка. Может быть, первая из многих созданных себе этим призраком. Когда Грант становился солдатом, ему пришлось перечислить своих близких родственников. Этель, Мари и Джордж, Даниэль Порт, бабушка и дедушка. По-видимому, родители матери, потому что ее девичья фамилия была тоже Порт. Рой заметил, что адрес Этель и Джорджа Порт в Сан-Франциско был тем же самым, что и адрес Спенсера в то время. Наверное, дед с бабушкой забрали внука к себе после смерти матери. Только Этель и Джордж Порт могли знать, как складывалась судьба Спенсера и откуда взялся его шрам. Если только они существовали на самом деле, а не на словах, написанных в заявлении о поступлении в армию, которые его офицер не удосужился проверить 12 лет назад. Рой запросил распечатку дела Гранта. Даже если там содержатся кое-какие сведения о семье Порт, Рой уже не был уверен, что он сможет что-то узнать о жизни Гранта в Сан-Франциско. Он не ожидал, что какие-то сведения сделают этот призрак более заметным и дадут ему новую информацию о Спенсере Гранте. Рой впервые увидел мельком этого человека 48 часов назад сквозь сетку дождя ночью в Санта-Монике, после того, как Грант стер сведения о себе из файлов всех компаний по коммунальному обслуживанию, сведения об уплате налогов на собственность и вообще всех налогов, почему он оставил свое имя в файлах администрации социального страхования, в полицейском департаменте Лос-Анджелеса и в армейских файлах. Он все равно залезал в эти файлы. Везде поменял свой адрес на несуществующие адреса. Но он же мог вообще стереть эти записи. У него для этого достаточно знаний и умения. Значит, он преследовал какую-то цель, оставляя свои координаты в банке данных. Рой вдруг почувствовал, что каким-то образом он играет на руку Спенсеру, даже когда пытается поймать его. Расстроенный, он снова посмотрел на две самые важные фотографии из всех 40. Женщина, мальчик, сарай в отдалении, мужчина в полутьме, среди теней. Справа и слева от эксплорера повсюду расстилалась пустыня. Песок мелкий и белый, как размолотый в порошок кости, пепельно-серые вулканические породы и кучи сланца, ставшие мелкой пылью после того, как на него миллионы лет действовали жара, холод и землетрясения. Редкие растения были жесткими и колючими. Здесь постоянно двигались песок и ветер, раскачивавшие растения. А еще бегали и скользили скорпионы, пауки, жуки-скоробеи, ядовитые змеи и другие —